Чем можно измерить счастье? Возможно ли испытывать подобные эмоции? Может ли радость быть столь ослепительной, что он забыл обо всем на свете и готов бесконечно тонуть в ее сияющих глазах? Рионар вновь и вновь задавал себе эти вопросы, глядя, как по проходу в уютном ресторане идет его солнечная принцесса. Он смотрел на ласковую улыбку, играющую на нежных губах, которым так хотелось прижаться поцелуем, на блеск счастливых глаз, в которых было так много бесконечной любви и нежности. «Ты смотришь на меня неприлично», — с укором произнесла Айрин и шепотом добавила. «А мне это нравится». Грациозно поднявшись, он усадил ее, не позволяя слуге прикасаться к Айрин, сам пододвинул стул, а сел уже рядом с ней. Рионар и не сомневался, что сейчас абсолютно все в ресторане не сводят с них глаз, но впервые в жизни ему было все равно. «Почему ты не захотел ужинать в номере?» – поинтересовалась Айрин, заинтригованная его таинственным молчанием. «Странный вопрос». Темный король проследил за тем, как ее вилка пронзает мелко нарезанные овощи в салате. «Не странный, а закономерный». Она послала ему очаровательную улыбку. «Несложно догадаться, что ты хочешь спрятать меня от всех». «Вот как?» Он вскинул бровь, в то время как на губах появилась хитрая усмешка. «И ты позволишь себя запереть?» Несмотря на шутливый тон беседы, девушка понимала, что спрашивает он вполне серьезно. Еще раз посмотрела в темные озера бескрайней нежности и на секунду подумала, что быть его женой – это все, о чем она может мечтать. Но ответ был другим. «Меня готовили, чтобы править, и вкус власти очаровал меня. Придет время, и…» Айрин внезапно осознала, что время придет лишь после рождения детей, а эта мысль принесла смятение. «И мы станцуем танец над пропастью». Рионара подобная перспектива лишь радовала. Но Айрин несколько испуганно взглянула на него, внезапно четко осознавая, что мир значительно больше, чем хотелось бы им двоим. Страх, сомнение, ожидание беды внезапно заставили сжаться ее сердце, но она поднимает глаза, встречается с его чуть напряженным взглядом, и мир вновь перестает существовать, забытый и ненужный. Только он, только с ним, только для него она была готова жить. «Когда мы приедем, тебе придется встретиться с императором», — произнес Рионар, едва они покинули ресторан, решив прогуляться по ночному городу. «Ты готова к этому?» «Полагаю, от моего ответа ничего не изменится», — грустно улыбнулась Айрин. «Ты права». Темный король резко развернулся, приподнял ее лицо за подбородок, вгляделся в глаза любимой. «Ты все для меня, Айрин. Ты моя жизнь. Я люблю отца, но если ты не желаешь его видеть, Принуждать не буду. Рио, я... Начала Айрин и замолчала, заметив, как изменилось его лицо. Рионар прижал ее к себе, напряженно вглядываясь в темноту. Мы возвращаемся. Движение. И рядом с ними оказались стражники, почти окружив влюбленных. Генор, обратился Рионар к главному среди охранников. Найди главу городской стражи. Сообщи, что у нас дипломатическая неприкосновенность, и я настаиваю на вооруженном сопровождении. Назови мой полный титул. Да, господин. Стражник скрылся в темноте. Айрин огляделась. Они стояли на аллее, освещенной фонарями, поэтому были хорошо видны. Неосознанно Рионар прижимал ее к себе, почти лишив возможности дышать. Она вскрикнула, но темный король не услышал, прислушиваясь к хриплому крику одного из стражников. «Это невозможно!» — прошипел Дархарс. «Это не пираты, не леотисийцы. И это не могут быть люди отца. Тогда кто?» В следующую секунду Рионар достал шпагу и, схватив Айрин за руку, бегом бросился под защиту деревьев. Стражники последовали за ним, уходя с невыгодной позиции. Обернувшись на бегу, Айрин заметила, что под фонарями остались лежать четверо из их охранников. «Рио, а как же...» Но он не слушал, отчаянно ища выход и не находя его. «Кто посмел? Кто?» В сотый раз проносилось в его мыслях. В сотый раз он не находил ответа, но клялся самому себе, что никому не отдаст свою солнечную принцессу. Замерев в тени деревьев и рассматривая залитую лунным светом площадь, Рионар стоял, закрыв собой Айрин, почти прижав ее к стволу дерева и напряженно вглядываясь туда, откуда расстреляли его людей. И они вышли. 19 человек в черных костюмах без обозначений. «Наемники Вентара», — мрачно произнес Рионар. «Темные Касанкаи». Это прозвучало как приговор. «Рио!» Айрин дрожала от ужаса. «Рио!» Темноволосый король не успел ответить. Они бросились в атаку. Запела сталь. Сталь, звеня, забирала жизни. Крики. Кровь. Смертельный танец смерти. Но победить Дархарза было невозможно. Неистовый, неодолимый, жуткий, проклятый бог, казалось, пришел из преисподней, чтобы собрать кровавый урожай. Его с трудом можно было различить в сумраке ночи, и только хрипы и стоны поверженных врагов на краткий миг сообщали, где он. Охранники стоят с опущенными шпагами, подъехавшие стражи Бинара в изумлении смотрят на побоище, а темный король казнит тех, кто посмел посягнуть на его солнце. Его шпага стремительными росчерками обрывает жизни тех, кто не был готов к столь яростному сопротивлению. Но вот все кончено. Рионар, с трудом сдерживая рвущиеся легкие, обернулся, ища взглядом Айрин. И жуткий, полный звериной ярости стон заставил вздрогнуть невольных свидетелей ночной схватки. Ее не было. И темный король, осознавая поражение, разглядывал трупы тех семи стражей, которые охраняли его солнце. С презрением Рионар слушал распоряжение капитана городской стражи. Горько усмехнулся, услышав приказ прочесать город. Это было бессмысленно. Не через город ее увезут. Он проиграл. Но проиграл сражение, потому что Рионар Дархарс никогда не позволял себе проигрывать войну. Капитан Тирган. Его полный ледяного спокойствия голос заставил стражников прекратить панику. Даже раненые замолкли. После этой схватки на него смотрели, как на проклятого бога. У Рионара не было ни единой царапины, в то время как половина его стражи полегла. «Да, господин посол!» Подобострастие в жестах и позе капитана его раздражали. «В порту есть леотисские военные корабли?» Вопрос был для Тиргана неожиданным. Он считал, что девушку увезут по суше и требуется перекрыть выезды из города. Впрочем, и порадовать этого бледного с безумно злыми глазами молодого человека, который, вероятно, был ровесником его сына, капитан не мог. Принц Аскейлоне, Бинар, торговый город. У нас нет собственного военного флота, а те корабли, которые были в порту, в ваш прошлый приезд, в настоящий момент сопровождают торговый флот купца Миртана. Продажные, как и все в этом мире. Раздражение темного короля нарастало. Но если не военные, тогда... Капитан Тирган. Рионар выдал одну из своих презрительно-маниакальных усмешек. Я спрошу только один раз и намерен получить честный ответ. Учтите, мне не нужны ваши оправдания. Итак, где я могу найти адмирала пиратского флота? Я жду ответ. Даже в сумраке, едва рассеиваемым светом фонаря, было заметно, как побледнел капитан городской стражи. Темный король шагнул к нему, в стальном захвате сжал нервно подрагивающий подбородок мужчины и, приподняв его голову, заставил смотреть на себя. «Мне плевать, сколько он платит вам за молчание». Меня не интересует, кому из членов вашей семьи он угрожает. Я хочу получить ответ. Где? Ледяной, не терпящий возражений тон и решимость идти до конца, сломили сопротивление капитана. В таверне «Две дороги» это заведение... «Его любовницы! Сейчас он там!» Дрожащим голосом ответил тот, для кого признание практически являлось приговором. Темный король отпустил капитана и своей абсолютно бесшумной и бесконечно уверенной походкой двинулся вниз к причалу. Таверну с этим названием он отметил еще в свой первый приезд. Скорее, из-за нелогичности названия, так как дорога у моря была одна, а не две, и заведение располагалось у самого берега. Отец учил его разговаривать с разными людьми. Рионару было всего 7, когда император, переодевшись в одежду простолюдина, взял его на прогулку по ночному городу и с хитрой усмешкой направился в бандитский квартал. «Властитель должен властвовать везде», — тихо объяснял Артиан сыну. «Мы представляем светскую власть. Жрецы — это власть духовная. Третья власть — это народ. И с ним тоже нужно считаться. А власть четвертая – это бандиты, контрабандисты, пираты, шлюхи, убийцы. Это грязь у наших ворот. Но с этой грязью бороться не стоит, это бессмысленно. Гораздо выгоднее управлять отщепенцами. Еще выгоднее использовать их в своих целях. Преступники прекрасно делают всю ту грязную работу, выполнять которую император не может себе позволить». И отец знакомил его с тайными королями бандитского мира, представляя его как своего преемника и воспитанника, но никогда как сына. И он учился сохранять спокойствие, даже когда было очень страшно, и их собеседник не отличался психическим здоровьем. Учился скрывать презрение, потому что в этом мире презирали лишь слабейших, и показное презрение было поводом для выяснения отношений. Но самое главное, он учился находить то, что для отбросов мира было важнее денег. Таверна оказалась на удивление чистой. Запах мочи, традиционно сопровождающий подобные заведения, отсутствовал. И один этот факт заставил задуматься о значимости его хозяйки для пиратского адмирала. Промелькнула мысль использовать это, но темный король отбросил ее, прекрасно понимая опасности и недочеты. Обшарпанные двери Рионар толкнул решительно, не позволяя сомнениям увлечь его в вихрь рассуждений. Отец бы назвал его поступок безрассудным, но он не понимает главного. Айрин – это вся его жизнь, это его солнце, без которого само существование потеряет смысл. И он вошел, стараясь скрыть презрительную, полную отвращения гримассу, едва в ноздри ударил запах дешевого вина и табака. Его появление посетители отметили напряженным молчанием. Высокий темноволосый аристократ в белоснежной рубашке, покрытой капельками крови, со сверкающими черными глазами, которые, казалось, видят каждого насквозь, выглядел более чем странно в таверне, где заседал портовый сброд. Но Рионар стоял на входе и ждал. Ждал жеста, движения, взгляда, которые выдадут лидера этого проспиртованного общества. И дождался. Изумленные его появлением пираты, хоть и старались скрыть это, но косились на огромного, изуродованного шрамами здоровяка в углу, ожидая его реакции. На губах темного короля появилась торжествующая ухмылка, и он решительно направился к столику на трех ножках, за которым сидел адмирал пиратского флота. Его никто не решился остановить. Впрочем, и сам главный пират с хитрой улыбкой ожидал посетителя. «Мои ребята крайне несдержанные», — усмехнулся адмирал. «А стражникам этого славного городка самое время подрезать языки». «Не спорю». Рионар протянул руку к стулу, который мгновенно освободился, придвинул его к столику пирата и совершенно спокойно сел, но так, чтобы была возможность следить за обстановкой в таверне. Приятная полная женщина, лет 35, тут же принесла кружку с вином. Темный король не сомневался, что это и есть та самая возлюбленная главаря. Адмирал представлял собой довольно колоритную фигуру. Огромный, с выгоревшими на солнце волосами, с синими глазами, которые выделялись на фоне бронзового загара лица. Когда-то он, возможно, был весьма привлекательным мужчиной, но сейчас лицо, шею, видневшуюся в разрезе небрежно расстегнутой рубашки грудь, покрывали страшные рваные шрамы. Пирату было около 50, а Рионар знал, насколько опасны мужчины в этом матером возрасте. «Говори!» – требовательно произнес пират. «Или проваливай! Ты не в цирке!» Дархарс ответил не сразу, прекрасно понимая, как важно выдержать паузу. Перед ним был опасный, опытный и, судя по поведению, весьма мудрый противник. А задача темного короля состояла в том, чтобы не просить, а заставить пирата предложить свою помощь. «Мое имя я сообщу не здесь», — тихо, но уверенно начал Дархарс. «Я пришел предложить тебе сделку, и поверь, ты согласишься». Рионар сел ровно, внимательно глядя на пиратского адмирала и ожидая его реакции. Пират действительно был мудрым человеком. Он встал и кивком приказал темному королю следовать за ним. С ними из таверны вышло еще 7 безмерно уверенных в себе пиратов и 3 здоровяков явно из команды адмирала. В молчании они прошли по пирсу, потом через неприметную пещеру и вскоре оказались с другой стороны бухты, где Рио разглядел 8 поскрипывающих снастями кораблей. «Неплохо», — нарушил молчание темный король. «И под носом у военных. Дорого платить приходится». «Солидно», — хмуро ответил адмирал. «Но терпимо». В сумраке никто не увидел, как на губах темного короля проскользнула победная ухмылка. Он нашел то, что для пиратов было важнее денег. Более того, теперь он был уверен, что эта сделка принесет выгоду не только ему, но и всей империи. «Пора завоевывать морские территории», — подумал Рионар, поднимаясь по сходням на неосвещенный корабль. «И самое время сделать первый шаг». «Говори!» — приказал адмирал, едва они вошли в капитанскую каюту. Семеро их спутников расселись вокруг стола, и Рио последовал их примеру. Двое из охраны зажгли свечи. «Мое имя — принц Рионар Дархарс Аскайлоне». Темный король с улыбкой проследил за весьма бурной реакцией присутствующих, открыв для себя несколько новых ругательств. Адмирал хмуро обвел взглядом своих ребят. «Я Барго», — начал он. 8 лет назад я объединил под своим началом 9 кораблей. С тех пор мы держимся вместе. За эти годы мы потеряли лишь 1 корабль». Снова воцарилось молчание, и Рионар понял, что потеря до сих пор приносит боль. «Это Штырь, Берсерк, Рыжий, Вепрь, Либес, Дайкан, Одноглазый и Сименс, капитаны остальных 7 кораблей. Мы тебя слушаем, темный король!» Рио улыбнулся. Да, эти люди многое о нем знали. «Как вам известно, он говорил спокойно и уверенно, ведь они уже были у него на крючке, хоть и не осознавали этого. Сейчас Киартана и ее острова подчиняются Такасской империи, и я готов предоставить 1 из островов в океане вам». Предложение было более чем заманчивое. Впрочем, он знал это и не глядя на загоревшиеся от открывающихся перспектив глаза пиратов. «Условия?» – несколько хрипло спросил адмирал Барго, достойно скрывая свои эмоции. «Корабли Киартаны и Такассии неприкосновенны», – с улыбкой ответил Рионар, предоставляя пиратам самим делать соответствующие выводы. «Налог!» Продолжил переговоры Барго. 15%, из которых 3 идет местным властям острова. «Договор!» «Вы принимаетесь на службу в военный флот Киартаны, как свободное подразделение. Но договор, естественно, будет секретным. На территории Такассии у вас будут права граждан империи, а также пенсия, соответствующая боевым заслугам». Теперь они принадлежали ему целиком и полностью, и уже осознавали это сами. «Выгодная сделка!» Голос Барго оставался хриплым, но теперь стал и взволнованным. «Взаимовыгодная». Рио позволил себе еще одну улыбку. «По сути, вы будете заниматься тем, чем и привыкли. А Такассия обеспечит вам защищенный тыл. Ваши родственники, соответственно, становятся гражданами Киартаны, пока будут проживать на острове. И Я позабочусь о том, чтобы с вас и ваших родственников были сняты все обвинения. Прошлое должно оставаться в прошлом. И одновременно мы ослабим флотилии других стран, обеспечив превосходство вашего военного флота. Барго действительно был умен. Совершенно верно. Темный король склонил голову в знак согласия. Как я уже говорил, сделка взаимовыгодная. Пираты переглянулись, и без слов было понятно, что согласны все. Полагаю, вы выберете один из островов Акнильского архипелага, продолжил Рионар. Да, Прайгон! Барго следил за его реакцией. На этот весьма удобно расположенный остров у Рионара были свои планы. Но, с другой стороны, зачем тратить деньги на строительство форпоста там, где он возникнет совершенно бесплатно для империи? «Меня устраивает», — снова кивнул Рио. «А вашего отца?» — поинтересовался Барго. «Император Артиан доверяет мне решение внешнеполитических вопросов», — с любезной улыбкой ответил принц Аскайлоне. «Ты человек слова. Значит, будет так, как сказано». Барго позволил себе широкую дружескую улыбку. «Но теперь скажи, что мы можем сделать для тебя?» В эту секунду Рионар был безмерно благодарен отцу за обучение, потому что его главная интрига удалась на славу. Пиратский адмирал сам предложил помощь. «Незадолго до моего появления в таверне, — начал темный король, — от берегов Леотиссии отплыл военный корабль Вентара. Он нужен мне». Капитаны переглянулись. Видимо, информация была неизвестна им. Пират по имени Берсерк заговорил первым. «Да, корабль без обозначений, но явно винтарской постройки. Прибыл вчера. В порт не заходили. Бросили якорь неподалеку от Черной бухты. Мы не следили». Вновь молчание, нарушаемое лишь потрескиванием свечей, шумом волн да гулом ветра на море. «В деле замешана женщина?» — поинтересовался Барго. «Молодость — прекрасное время», — ответил Рионар, отчаянно продумывая, в чем был его просчет во дворце короля Илара. Его задумчивость не позволила сразу обратить внимание на поведение пиратского адмирала. А Барго подался вперед, с трудом сдерживаясь и совсем хриплым, полным ярости голосом прорычал: «Они похитили малышку Айри!» Вскинув задумчивый взгляд на адмирала, Рио чуть прищурился, присматриваясь к шрамам, и, уже зная ответ на вопрос, спросил: «Тот преступник, которого она провела через границу, это ты?» Впрочем, ответ ему и не требовался. Барго вскочил, начал отдавать приказы, а через полчаса три корабля вышли в открытое море, направляясь в сторону Вентара.